«Да-да, Михаил Михайлович, мы решили вам поручить встречу гостей, если они пожалуют к нам, и позаботиться, чтобы они сохранили хорошие воспоминания о людях Земли. А главное, чтобы они в добром здоровье вернулись на свою родину. На разных планетах разные атмосферы, а в них могут быть разные бактерии. Первая и главная роль принадлежит медицине. Мы не должны допустить, чтобы наши гости хоть в какой-то степени повредили свое здоровье. Конечно, они и сами понимают опасность и, возможно, примут свои меры. Но мы все же обязаны сделать все, что в наших силах. Вот поэтому мы с президентом и решили поручить руководство всей экспедиции именно вам, как руководителю Института экспериментальной медицины. Я полагаю, что как вы, так и все остальные товарищи, занесенные в список, не откажутся от участия. Никто ничего не ответил. Взволнованные ученые молча переглядывались. Было видно, что неожиданное и столь необычное сообщение Штерна потрясло всех. У Лежнева лицо покрылось красными пятнами, и он нервно мял пальцами сукно на столе. Широков умоляющим взглядом смотрел на Куприянова, и, встретив этот взгляд, профессор понял, что молодой человек умирает от желания быть зачисленным в состав экспедиции. Китаец, приехавший с Лежневым, сидел неподвижно. Лебедев что-то говорил своему соседу, но сосед явно его не слушал и растерянно оглядывался по сторонам. — Так что же, товарищи? — спросил Штерн. — Давайте решать вопрос. Слово за вами, Михаил Михайлович. Куприянов поднял голову. Он успел уже обдумать неожиданное предложение и понял, что отказываться нельзя. Задача, которую хотели возложить на него, была трудна и ответственна. Но он хорошо понимал, что выбор президента был правильным. Но он встал. Все глаза устремились на него. — Я согласен, — сказал он, — и благодарю за доверие. Участие в подобной экспедиции — большая честь. — Ближе к делу, Михаил Михайлович, — сказал Штерн. — У меня есть несколько вопросов, — сказал Куприянов. — Что будем делать, если корабль опустится не в Советском Союзе? Каким образом мы узнаем место приземления и как доберемся до этого места? Кто зачислен в состав экспедиции? — Отвечаю по порядку вопросов, — сказал Штерн. — Как я уже говорил, вся наша подготовка должна вестись из расчета, что космический корабль приземлится в СССР или в Китайской Народной Республике. В этом последнем случае, — он замолчал на секунду, — по счастливой случайности в Москве находится сейчас вице-президент Китайской Академии Наук, профессор Ляо Сен. Китаец, приехавший с Лежневым, встал. «По поручению китайского народного правительства», — сказал он на чистом русском языке, «с которым я связался сегодня утром, в случае приземления корабля на китайской территории приглашаю вас к нам». «Прекрасно», — сказал Штерн. «Но может, конечно, случиться, что космический корабль опустится в Африке, Америке или Австралии. Гадать тут бесполезно. Нам остается только надеяться, что случится так, как нам желательно. А шансы на это, повторяю, есть, и немалые. Если все-таки корабль опустится не у нас, тогда и будем решать, что делать. Там увидим. Отвечаю на второй вопрос. В настоящий момент по всей территории Советского Союза и Китая идет подготовка. Авиационные соединения, военные и гражданские, получили приказ. Как только корабль появится, ему навстречу вылетят скоростные самолеты и проводят его до места приземления. А затем немедленно сообщат об этом в Москву. Мы с вами будем находиться здесь и сразу же вылетим. Самолеты нас ждут. Это ответ на третий вопрос. Он надел очки и взял со стола бумагу. В состав экспедиции. Он поднял очки на лоб и оглядел сидящих за столом. Я прошу товарищей, фамилии которых я буду называть, тут же говорить, согласны они или нет. Правда, я уверен, но все-таки. Итак, начальник экспедиции, член-корреспондент Академии наук СССР, действительный член Академии медицинских наук, доктор медицины, профессор Куприянов Михаил Михайлович. Согласие уже имеется. Заместители или помощники начальника экспедиции. Штерн Семен Борисович. Согласен, ответил он самому себе. Вице-президент Академии наук Китая. Профессор Ляо Сен. Согласен. Член-корреспондент Академии наук СССР. Доктор биологических наук. Профессор Лебедев Семен Павлович. Конечно, согласен. — сказал высокий мужчина с очень моложавым лицом и гладко зачесанными седыми волосами. — Члены экспедиции? — Профессор Леженев Анатолий Владимирович. — Я, конечно, очень хочу, — сказал толстяк. — Но есть и некоторые обстоятельства. Штерн досадливо замахал рукой. — Согласен, — сказал он. Леженев с комическим недоумением развел руками. Следующий – доктор химических наук, профессор Аверин Кондратий Поликарпович. Сидевший рядом с Куприяновым худощавый человек, очень похожий лицом на Тимирязева, приподнялся и ответил. Согласен, благодарю. Доктор технических наук, профессор Смирнов Александр Александрович. Небольшого роста. Подвижной, с тонким нервным лицом, профессор Смирнов наклонился вперед и поспешно ответил. Безусловно, согласен. Член-корреспондент Академии наук УССР, доктор технических наук, профессор Манаенко Артем Григорьевич. Манаенко, по лицу которого можно было безошибочно узнать его национальность, провел рукой по усам и пробасил. «Согласен». Но он посмотрел на Куприянова и неизвестно зачем подмигнул ему. «И последний», — сказал Штерн, — «доктор географических наук, профессор Степаненко Владимир Петрович». «Какие могут быть разговоры?» — ответил тот. «Названные мною товарищи», — продолжал Штерн, — «являются основным составом экспедиции. В случае необходимости к нам будут присоединяться ученые других специальностей. Прошу помнить, что каждый участник отвечает за работу с гостями по своей области». «А позвольте узнать, на каком языке вы собираетесь говорить с этими самыми гостями?» — сказал Леженев. «Мы не знаем, что они собой представляют. Может быть, эти существа не имеют с нами ничего общего?» «Подобные опасения мне кажутся необоснованными», — ответил профессор Лебедев. «Из того, что нам рассказал Семен Борисович о корабле наших гостей, очевидно, что они хорошо знакомы с геометрией. Корабль имеет форму шара, металлургией, шарф металлический, математикой, космографией и многими другими науками, без которых невозможно осуществить космический полет. А это доказывает, что их разум тождественен нашему разуму. Возможно, конечно, что их внешняя оболочка тела отличается от нашей, но мне кажется несомненным, что нам удастся найти с ними общий язык». «Правильно, — сказал Штерн. А задача найти этот общий язык как раз ложится на вас, Анатолий Владимирович, и на товарища Ляо Сен. Именно вам придется изучить язык гостей или научить их нашему языку. Что касается меня, то я совершенно согласен с тем, что сказал Семен Павлович. Мне тоже так кажется, — заметил Куприянов. Сдался, — шутливо сказал Режнев. А есть у кого-нибудь вопросы? — сказал Штерн. Как-нибудь, — сказал Аверин. Нас вызвали сюда, не предупреждая ни о чем. Может случиться, что через короткое время мы будем в самолете, а дома у нас ничего не знают. И полагаю, что с этим все согласятся. Надо ведь захватить с собой кое-какие вещи. Но у меня, например, при себе денег нет. А мне надо оставить распоряжение по институту. У меня срочная работа, которую нельзя так бросить. Надо поручить ее кому-нибудь. А вы решили за меня. Но хоть предупредить жену-то можно, — посмеиваясь, сказал Лежнев. Штерн внимательно выслушал всех. «Мне это понятно», — сказал он. «Но должно быть понятно и то, что событие произошло так внезапно. Конечно, затруднения будут. Ждать и откладывать наш вылет мы не можем. Как только будет получено известие о приземлении корабля, мы должны немедленно вылететь. Но кое-что уже сделано. Специальные люди уже отправлены на ваши квартиры. Они привезут то, что ваши жены пришлют вам. Вы можете позвонить по телефону. Все необходимое, что не успеем захватить сейчас, будет доставлено на место самолетом. Что касается денег, то с минуты на минуту должны быть доставлены сюда необходимые средства и документы на случай, если придется лететь в Китай. Я думаю, что Михаил Михайлович не откажется выдать необходимые суммы тем, кто в них нуждается. Наша экспедиция будет все время связана с правительством и президиумом Академии наук. Все будет в порядке. Есть еще вопросы ко мне? Нет, в таком случае моя сегодняшняя роль окончена. Прошу обращаться к начальнику экспедиции. Есть еще один небольшой вопрос, Семен Борисович, — сказал Куприянов. Надо взять с собой кинооператора. Предусмотрено, — перебил Штерн. ТАСС командирует с нами корреспондентов, фотографов и кинооператоров. Они все будут на аэродроме одновременно с нами. Я хочу взять с собой моего ассистента, Петра Аркадьевича Широкова. Куприянов показал на своего спутника, который радостно встрепенулся, услышав эти слова. Возможно это? Это уже ваше дело, — ответил Штерн. Позвоните президенту. Я могу воспользоваться вашим телефоном? — спросил Куприянов. «Конечно, но только не этим». Штерн указал на телефон, стоявший на маленьком столике. «По нему нам будут сообщать о космическом корабле. Этот аппарат всегда должен быть свободен».